Выспался отлично, как в колыбели спал. Никто на меня не наткнулся и не обнаружил. Время 4 часа. Я поправил стрелки с часов на башенке той станции в городке, где лавку продуктовую ограбил. Так что точно 4 часа дня. Выспался. Быстро поел, омылся и извлек накопитель из амулета зарядки. Четверть есть уже хорошо. Так что убрал синяки из-под глаз, последствия травмы головы, надорванное ухо заживил, царапины убрал и руки, особенно ногти, 2 сорваны были, подлечил. Хочу сейчас выехать, вот и приводил себя в порядок. Снова накопитель пуст, так что поставил на зарядку и стал собираться. Да, позавтракал не похлебкой, просто бутербродами с колбасой и какао. И, бросив тут весь ненужный мусор, свое забрал, с велосипедом на дорогу пошел и там покатил дальше. Немного напрягало, что в моем лице азиатские черты высмотреть можно. Тут такие редкость. Но на удивление катил спокойно. А километров через 5 повезло наткнуться на мотоциклиста. Ехал в ту же сторону, что и я. Да он меня и обогнал недавно. Посыльный. Немец, обер-ефрейтор. С МП-40 и пистолетом. Надо брать. Подкатил, улыбаясь. Дорога как раз пуста. Точнее, позади колонна грузовиков удалялась. Вдали только арба с сеном. Но что оттуда увидишь? Остановился рядом и броском. Немец отслеживал меня, смог дотянуться и убрать того в хранилище. Упала канистра, тот заправлялся. Но я подхватил и закончил. Канистру и держатель на боку, закрыл крышку бака и убрал мотоцикл. Вполне свежий одиночка модели BMW. У меня такие были. Так что сошел с дороги, там немца достал, вырубив. Раздел, форма почти мой размер, рукава чуть короткие, но закатал, как немцы это любят делать. Ну и пробудив, допросил. Тот в седлице ехал со срочным посланием. Нормально. Немца уничтожил, понятно. Уже под его видом выехал на дорогу и погнал дальше. Покрытие позволяло держать скорость 50, а то и 60 км в час. Седлице проехал и дальше погнал. Только пыль за спиной. Ни разу не остановили. Свой же едет. Очки скрывали контуры лица. Удобно. Совсем немного не успел. Начало темнеть. До Варшавы рукой подать. Доехал до окраин. Уже стемнело. Встал, поставив на подножку. Заправил бак. Остатки слил из канистры. Где-то на полбака вышло. Больше нет. Переоделся в гражданскую одежду. Документы приготовил. У бандита, кроме своих, еще 3 было. Точно ограбили. Вот и подобрал, что больше по возрасту подходили. К слову, жителя Варшавы. И побежал к городу. Обошел посты и углубился в улочки. Комендантский час. Улочки пусты. Редкие прохожие тоже от всех шарахались. Патрули ходили. Я до центра дошел. Там в парке в кустарнике расстелил одеяло, разделся и спать. Сытый и довольный. Не думал, что так быстро до Варшавы доберусь. Предполагал, что у меня 2, а то и 3 дня будет. Так и уснул.